Глава 10. Вера зевала всю дорогу до ее дома, заражая и меня нещадно. Мы с ней сидели молча, как две сонные мышки, на заднем сиденье автомобиля Константин. Молчал и он всю дорогу, и даже из динамиков не лилась музыка. В какой-то момент я поймала себя на том, что проваливаюсь в сон. Голова дернулась, и я распахнула глаза. Как раз в этот момент Константин свернул к дому Веры, а сама она сладко посапывала, привалившись к двери и сжавшись в комочек. «Вер, приехали!» – похлопала я ее по плечу. «А?» – встрепенулась она. «Приехали, говорю», – поежилась я. «Ой, мне даже сон приснился, представляешь?» – стряхнула она с себя остатки сна. «Что-то про любовь». Блаженно улыбнулась и перевела взгляд на Константина. «Спасибо огромное, что подвезли прямо до подъезда. Оставлю Ксю в ваших надежных руках. До свидания и спокойной ночи». Распахнула она дверцу и впустила мороз в салон. «Пока», – зыркнула она на меня, захлопнула дверь и понеслась к подъезду. «Не хотите пересесть?» – обернулся ко мне Константин. «Боюсь, усну, если не буду с кем-то разговаривать». Двигаться не хотелось совершенно, но перспектива заснувшего за рулем водителя радовала еще меньше, да и кости хоть разомну. Пока перескакивала от дверцы к дверце, умудрилась продрогнуть, потому как растирала руки, Константин обо всем догадался и прибавил печку. Сразу же салон автомобиля затопило дополнительное тепло. Я же смогла расслабиться, аж дышать стало легче, и уже через минуту, когда машина снова вернулась на трассу, стало даже жарко. «Согрелись?» — повернулся ко мне Константин. «Более чем», — рассмеялась я, расстегивая куртку. По его лицу я видела, что он ищет тему для разговора. Ищет и не может найти. Даже немного жалко его стало, и тогда я пришла ему на помощь. «Красиво у нас получилось украсить зал, правда?» «Не очень в этом разбираюсь», – пожал плечами Константин, но, кажется, центр стал выглядеть нарядным, как новогодняя елка. Улыбка тронула его губы. «Нам бы только завтра еще продержаться», – вздохнул он. «Нам бы только день простоять, да ночь продержаться», – вспомнились строки откуда-то. Не сдержалась и хихикнула. Он рассуждает так, словно собирается завтра сражаться. «У вас сегодня отличное настроение, смотрю, весь вечер смеялись с подружкой», – искоса взглянул на меня Константин, и в голосе его прозвучали сварливые нотки. «А нельзя было? Не знала, что декорировать зал нужно с кислой миной на лице», – развеселилась я еще сильнее, на удивление даже себе. Сонливость испарилась окончательно, и почему-то мне захотелось, чтобы к дому моему мы ехали очень долго. Хорошо было сидеть в тепле салона, слышать приглушенное урчание двигателя, качаться на нежных рессорах и разговаривать. Пусть даже собеседник мне попался ворчливый, но говорить с ним мне нравилось. А еще я с удовольствием над ним подшучивала, вот уже в который раз. Он же в ответ принимался смешно сопеть и лихорадочно придумывать, что можно ответить. Вот как сейчас прям. «А вы меня тоже сегодня удивили», – выдала вдруг я. «И чем же?» – удивленно вскинул он брови. «Ну, тем, что работали вместе со всеми». «Вы сомневались?» – усмехнулся он. «Думали, я буду расхаживать по залу и раздавать поручения?» «Да, походу, думать мне вообще не свойственно. Это ж надо ляпнуть такое. Где была моя голова?» «Нет, не сомневалась. Извините», – буркнула я. «И за что вы теперь извинились? За то, что так подумала про вас?» Константин хмыкнул, но ничего больше не добавил. «Ксения, сколько вам лет?» – спросил вскоре. 27. Ответила я, про себя подумала, что об элементарном он даже не догадывается. «Ну кто же спрашивает у дамы о возрасте?» «Правда?» – искренне удивился он. «Не думал, что вы уже взрослая». Я тут же рассмеялся. Ну и во второй раз я поразилась разительной перемене в нем. Снова стал похож на мальчишку. Удивительно и необъяснимо, ведь только что рядом со мной сидел не по возрасту серьезный мэн. Ну, я просто хорошо сохранилась. Не осталась я в долгу. Испортить настроение он мне точно не сможет. Вы как тонкий аромат, который со временем меняется, но становится только лучше. Я потеряла дар речи. Только и могла что смотреть на него и недоумевать. «Что вы так смотрите? Я сделал вам комплимент», — усмехнулся Константин. «Кажется, этот комплимент лучший в моей жизни», — пробормотала я. «Не знала, что вы и так умеете. А вы еще многого про меня не знаете, Ксения». Удостоил он меня внимательного взгляда, от которого стало немного не по себе. Это был намек, но на что, я так и не поняла. И как бы мне ни хотелось и дальше кататься в машине Константина, вскоре мы завернули в мой двор. «Спасибо», — взялась я за ручку двери. «Не за что, Ксения. Подвозить вас приятно и познавательно». Я уже почти открыла дверцу, как заметила неподалеку от нас знакомую машину. Невольно затормозила, вернувшись на место. «Егор!» Он не послушал меня и приехал. И видеть его сейчас мне совершенно не хотелось. Я мечтала о горячем душе, и мягкой подушке, и даже если мне удастся не пустить его к себе домой, то на это уйдут мои последние силы, а в итоге все закончится новой ссорой. «В чем дело, Ксения?» Догадался о чем-то Константин. «Не могли бы вы проводить меня до подъезда?» Осенила меня почти гениальная мысль. «Если Егор увидит Константина, вряд ли он рискнет покинуть машину. Ну, а у меня есть шанс избежать с ним встречи». «Нежелательная встреча?» – проследил за моим взглядом Константин. «Идемте», – решительно произнес, распахивая дверцу. До подъезда мы шли не спеша. Егору мы должны отлично просматриваться, но и радовало, что он не выходит из машины. Завтра, когда он позвонит с претензиями, я придумаю, что сказать, а сегодня мне от него нужна ширма. «Спокойной ночи», — повернулась я к Константину. «И спасибо, что проводили», — набрала код на панели. «Ксения», — придержал меня Константин за руку, когда я уже готова была скрыться в подъезде. «Что?» Вопрос запечатали губы Константина в быстром, но крепком поцелуе. И сообразить ничего не успела. «А теперь бегите», — улыбнулся он, распахнул дверь и подтолкнул меня в подъезд. Ноги сами несли меня по лестнице, а в голове царил полный хаос. «Он сейчас что, поцеловал меня?»